«Теперь понятно», — сказал я. «Вот видите, разве я бесчувственная какая? Да я, честное слово, готова себе пальцы до кости стереть, только бы вы с хозяйкой были довольны. А когда она задумает приготовить какое-нибудь новомодное блюдо, я всегда стараюсь ей угодить». «Я знаю, вы стараетесь», — успокоил ее я. «Но она, видно, что-то слышала, а то бы не стала такое говорить. А коли я вам не угодила, уж лучше мне уйти. Вовсе не потому, что я ей верю, этой мисс Протеро. В усадьбе ее не очень-то любят, скажу я вам. Чтобы сказать «пожалуйста» или «спасибо», это не это, а вещи направо-налево раскидывать, это сколько угодно. Не стала бы я и внимания обращать на эту мисс Летицию Протеро, а вот мистер Деннис по ней сохнет. Это она умеет. Обвести молодого джентльмена вокруг пальца, она такая». Увлекшись своими обличениями, Мэри выковыривала глазки из картофеля так энергично, что они летали по кухне, стуча, как частый град. Один из них попал мне прямо в глаз, и это вызвало небольшую паузу. «Вам не кажется, — сказал я, прижимая платок к глазу, — что вы слишком близко к сердцу принимаете совсем безобидные слова? Видите ли, Мэри, хозяйка будет очень огорчена, если вы от нас уйдете». «Против хозяйки я ничего не имею, и против вас тоже, сэр, если уж на то пошло». «Ну, вот и хорошо. Сознайтесь, что вы вспылили из-за пустяков, а?» Мэри зашмыгала носом. «Я была прямо сама не своя после следствия, и вообще не бесчувственная же я на самом деле, но хозяйку обижать я не стану». «Значит, все в порядке», — сказал я. Я вышел из кухни. Гризельда и Деннис поджидали меня в холле. «Ну как?» — воскликнула Гризельда. «Она остается», — сказал я со вздохом. «Лен, — сказала моя жена, — ты такой умница». Я в душе никак не мог с ней согласиться. Разве умные люди так поступают? Я твердо уверен, что на всем белом свете не сыщешь служанки хуже Мэри. Я прекрасно понимал, что любая перемена была бы переменой к лучшему. Но мне было приятно порадовать Гризельду. Я подробно изложил обстоятельства, разобидевшие Мэри. «Похоже на Летицию», — сказал Деннис. «Она и не могла оставить свой желтый беретик здесь в среду. Она в нем пришла на теннис в четверг». «С нее станется», — заметил я. «Никогда не помнит, куда что бросила», — сказал Деннис, совершенно необоснованной, на мой взгляд, нежностью. Словно тут было чем гордиться. «Теряет с дюжину вещей каждый день». «Необычайно привлекательная черта», — произнес я. Но Деннис не заметил никакого сарказма. «Да, она очень привлекательна», — сказал он, глубоко вздохнув. «Ей все время делают предложения. Она сама мне сказала». «Если это происходит здесь, предложения незаконные. У нас нет ни одного неженатого мужчины», — сказал я. «А доктор Стоун?» — сказала Гризельда, глаза у нее так и искрились лукавством. «Верно. Он приглашал ее позавчера посмотреть на раскопки», — сказал я. «Как же иначе», — сказала Гризельда. «Она очень привлекательная, Лен. Даже лысые археологи это чувствуют». «Жутко сексапильная», — изрек Деннис с видом знатока.